Посреди двора у меня лужа, а из нее перископ торчит. Самовар там утопился по пьяному делу. И вот иду я в майке весь, вот тут дыра прожженная, вот тут шрам от ножа, и начинают сквозь туман сознания проступать знакомые силуэты. Председатель, парторг, агроном, счетовод, и с ними кто-то опятый, солидный, какой сменец неисповедимый, среди шалант полных фекалий. Я смотрю на эту эсминец и понимаю, что допился, потому что стоишь передо мной ты, Толик, в двубортном габардиновом костюме партийном, а брюки все равно чуть-чуть на кляш идут, в шляпе и при бабочке. А тут гусь вокруг топчется и все порывает с тебя за штаны ухватить грязным своим клювом, которым он до этого в куче копался. Не выдержал я, схватил вилы, за гусем погнался, сообразил, что не то творю, вилы бросил, возвращаюсь, говорю. — Толик, залупый нос, неужто ж это ты? — А ты это кроками делаешь, — говоришь. — Это Дима я. Но только я теперь не просто залупый нос, а залупый нос австралийский в честь тайно спасенного континента. Тогда я говорю... Ну так что ж мы так стоим? Заходи. Я тут к майским светлым праздникам брашку поставил. И ты снимаешь шляпу, даешь ее председателю подержать, достаешь из кармана хромированную золотом расческу, делаешь в голове пробор и говоришь. Да нет, Дима, не получится. Я тут на 5 минут поездом. А в ЦК партии, гражданин председатель, я отложу такие тяготы и лишения, невиданные на военной службе, испытывают героические сероморцы-подводники. А сам машешь рукой шоферу, и шофер в белых перчатках выходит из чайки, открывает багажник и достает оттуда 2 громадные коробки из-под регенераторов. И слышно, как в одной из них стекло дзенькает, и бульки булькают, а в другой фольга да бумага промасленная шуршат. Агрономы парторг хватают одну коробку и готовят ее волочь ко мне в избу, а ты их веским словом останавливаешь. — Нет, гражданин председатель, — говоришь ты, Толик, — тащить-ка на свою гасиенду-фазиенду. Дмитрий Николаевич отныне там проживать будут. А вы быстренько с семейством и без вещей сюда перебирайте. А то отвались совсем от народу. Партия нас чему учит? Вот и то-то же. Эй, милейший, отвори-ка коробочку. И вытаскиваешь ты за горлышки 2 черные бутылки портвейна Порто, а из другой коробки... банку устриц в сметане. Чокнулись мы с тобою, выпили за Северный флот, за тех, кто в походе на вахте, на губтвахте, за адмирала нашего Кабакова, личность легендарную, даром что трепач. Гусь тут мой сообразил, что прямо сейчас на закуску не пойдет, обнаглел весь, засунул башку в коробку, проглотил целиком банку мангового компота и подавился. Трясем мы его, трясем, банк назад не идет. Ты, Толик, тогда пистолет с кармана достаешь и бьешь гуся навскидку в левый глаз. Эй, говоришь ты, на гусиную охоту в Акапулько все равно не успеваю. Потом достаешь из кармана внутреннего портмонет. Он такой, как подводная лодка, из 8 отсеков. И в каждом отсеке валюта. Английские фунты, французские франки, марки восточно-германские, западно-германские, голландские гульдены, мексиканские песо с портретом Че Гевары, американские доллары по 6 копеек за штуку. Конечно, ведь дипломату к месту службы ехать через целый ряд стран, везде плати. Ну и... полный чемодан наших родных, красненьких, жирной прослойкой, полусотенными и сотенными. Вот, Важно, говоришь ты, Толик. И про тебя.